Восемь. Не знаю, сколько, не считал. Потом посчитаем. Так, ничего. Почему? Цель может есть. Да нет. И проблем нет. Ко всему готова. Женя, зачем тогда? Ну, есть, я и не могу. А, то есть есть какая-то цель, да? Угу. Или проблема? Нет, это уже не проблема. Это уже не проблема. Это уже просто цель, которую хочется достичь. Хорошо. Ее хочется удержать. Хочется удержать. А, ну да. Да? Ну, можно выбрать какую-нибудь точку. Вот это вот грянечки сняла. И удерживать ее мысли. А, ага. Естественно, при закрытых глазах, потому что это легче. Или как? Опять не настолько легко. Потому что это не важно. Открытые глаза, закрытые глаза. Есть свой интерес в том, чтобы входить в транс с открытыми глазами. Особенно, когда ты сняла очки. Ты уже практически наполовину в трансе. Да, ты уже практически наполовину в трансе. И что-то происходит в зрительном поле. Это может смешиваться с кинестетическими, да, звуками, ощущениями, воспоминаниями, неважно. Потому что мы все уже фактически можем входить в транс по воспоминаниям. Потому что это знакомое состояние, и все мы уже умеем входить в него и удерживать его на протяжении какого-то времени, необходимого для того, чтобы могла осуществиться, да, определенная внутренняя работа. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. И можно поразвлечься тем, чтобы при закрытых глазах еще опустить эти воображаемые внутренние шторы. Опустить, задвинуть, неважно. Кто-то задвигает одни, а кто-то целый ряд. Чередом. Просто позволяешь себе побыть в этом приятном, комфортном состоянии. И лишний раз убеждаешься в том, насколько легко его удерживать. Убеждаешься в том, что для этого, собственно говоря, ничего не нужно, просто позволить происходить, потому что происходит само по себе. И у всех людей есть какие-то цели. Но не всегда люди знают конкретные пути и способы достижения тех целей, которые они удерживают. И поскольку такова природа человека, иметь цели, стремиться к ним, достигать их, то в самых разных странах, в самых разных культурах, в самые разные времена разрабатывались разные способы, которые помогают человеку, когда он знает цель, удерживает ее, ну, может быть, не совсем полный или не совсем четко представляет себе те пути и способы, которые ведут к этой цели. Скажем, на Востоке существует такая вековая техника или традиция обращаться за советом и помощью к тому, кто знает и умеет больше, к тому, кто обладает большей мудростью. учитель. Очень часто учитель живет высоко в горах. И для того, чтобы обратиться к нему, нужно на время оставить позади все свои повседневные дела, хлопоты, проблемы. И на какое-то время начать удаляться от них. И когда ты начинаешь свое восхождение, сначала ты проходишь через лес, который растет у подножия горы. И можно видеть деревья различных пород, куста, травы, другие растения. И продвигаться вперед в удобном для себя темпе. Может быть, иногда чувствовать тепло солнечных лучей или прохлада, когда ты переходишь в солнечный участок в тень или наоборот. Это характерное ощущение небольшого и приятного напряжения тела, которое сопутствует подъему, ощущение того, как работают мышцы. Может быть, слышать звуки этого места или слышать запах. Замечать детали, вроде ящерки, которая юркнула в траву или что-нибудь другое. И ты продвигаешься вперед, удобно для себя ты. И когда ты выходишь на опушку, и лес заканчивается, начинается горная луга. И ты идешь, продолжая свое восхождение через это многоцветие, этот пестрый ковер цветов и трав, через эти краски, запах, над этим высоким небом, высоким и чистым, с которого льется птичье трель, можно видеть, слышать. Чувствуем, ощущаем и продвигаться вперед в своем собственном темпе, продолжая свое восхождение. И когда начинаются скалы, кончается луга, там на границе лугов и скал живет учитель. И ты обращаешься к нему со своей просьбой, и он выслушивает тебя и говорит, что он может помочь тебе. Он говорит, что он знает одну технику, которая поможет. Он говорит, что он научит тебя медитировать. И он ведет тебя в уютное, укрытое местечко среди скал. И раскатывает коврик, сплетенный из тростника, и предлагает тебе сесть этот коврик в эту особую позу для медитации. Да. Когда ты садишься в эту особую позу, ты можешь заметить, что стебли тростника, из которых сплетен коврик, образуют определенный узел. И учитель предлагает закрыть глаза, и он предлагает тебе начать дышать определенным образом. Он обучает тебе особому типу дыхания. Он предлагает тебе начать дышать всем телом, всей поверхностью тела, каждой клеточкой. С каждым вдохом вдыхая чистую и светлую энергию, которая стекается к тебе из всего безграничного пространства, из всего космоса. А с каждым выдохом, выдыхая все лишнее, все ненужное, все то, что мешает, все то, от чего хочется избавиться. И оно уходит далеко-далеко в пространство и растворяется. И он говорит, что тебе нет необходимости слушать то, что он говорит. И что его голос может для тебя изменяться и превращаться в другие звуки. Звуки твоей грёзы, шуршание ветра, шорох травы или другие. И ты продолжаешь дышать этим особым способом дыхания. И тело набирает хорошую, чистую, светлую энергию и избавляется от всего ненужного. Каждый клеточек, все поверхности тела. И могут происходить интересные изменения, могут появляться любопытные ощущения, может появиться ощущение тепла во всем теле и в отдельных его местах. Может показаться, что изменяются границы тела. А может быть, у него просто нет границ. Нет границ между тобой и космосом. Ты и космос един, это одно и то же. И ты продолжаешь дышать этим особым энергетическим дыханием. А учитель в это время рассказывает историю. История о том, как Господь создал мир и человека. Да. И когда Он создал мир и человека, Он решил спрятать от человека самую главную тайну. Тайну того, как устроен мир и как устроен сам человек. И Он обратился к своим помощникам, чтобы они подсказали ему, куда же спрятать эту самую главную тайну. И один помощник сказал, давайте мы спрячем ее на вершине самой высокой горы. Нет, сказал Господь, человек любопытен и настойчив, и он поднимется на вершину самой высокой горы и найдет самую главную тайну. Да. Тогда, сказал другой помощник, давайте мы ее спрячем в глубине самого глубокого моря. Нет, сказал Господь, человек любопытен и настойчив, и он спустится в глубину самого глубокого моря и найдет самую главную тайну. Мы ее спрячем там, где ему никогда не придет в голову ее искать. Мы ее спрячем внутри него самого. И ты продолжаешь дышать этим особым дыханием, каждым вдохом вбирая чистую светлую энергию, с каждым выдохом, выдыхая пространство, все лишнее, все ненужное. И учитель предлагает тебе немного изменить способ дыхания. С каждым вдохом ты по-прежнему вдыхаешь чистую светлую энергию, которая устремляется к тебе из всей Вселенной, из всего космоса. А на выдохе ты как бы закрываешь поры, и выдыхаешь эту энергию внутрь, оставляешь ее внутри. И энергия накапливается. С каждым вдохом, выдохом, с каждым вдохом и выдохом, ее становится все больше и больше. И тело заряжается, как аккумулятор. И какая-то часть этой энергии может быть расходована прямо сейчас на то, чтобы удержать то, что хочется удержать. А какая-то удерживается и аккумулируется с тем, чтобы быть израсходованной позже. Там и тогда, где и когда это будет необходимо. И учитель объясняет тебе, что ты можешь пользоваться этими двумя способами дыхания, очистительными, накопительными. Там и тогда, и столько, где, когда и сколько это тебе будет необходим. И твое внутреннее время может измениться. И во внешнем времени проходит минуту или полторы, или две. А внутреннее время может расшириться. И во внутреннем времени ты обладаешь всем необходимым временем для того, чтобы набрать, да, очень хорошо столько энергии, сколько необходимо. Действительно, столько, сколько необходимо, чтобы удержать все то, что хочется удержать. Чтобы иметь возможность реализовывать свои цели. Может быть, время полностью исчезает. Так что ты испытываешь удивление, когда медитация завершается. И когда медитация завершается, сидя на коврике, сплетенном из тростника, в этом уютном укрытом местечке среди скал, при особой позе для медитации, ты открываешь глаза, и видишь, что узор на коврике изменился. И ты благодаришь учителя и пускаешься в обратный путь. И твой путь лежит через горные луга. Да. И можно заметить, что цветы стали словно бы ярче. И небо выше, и чище. И птичий крик, который доносится с неба, стал звонче. И дышать стало легче. Когда продвигаясь в своем собственном темпе, удобном и комфортном, ты достигаешь опушки леса и входишь в лес, можно заметить, что там стало словно бы просторнее и светлее. Идти легче. Ты спускаешься. Когда спуск завершен, ты постепенно начинаешь возвращаться к своим повседневным делам, в то время как часть тебя самой удерживает все то, что необходимо удержать, то, что будет помогать. Постепенно возвращаешься. И можно открыть внутренний штор или штор. Может быть, начать слышать звуки, которые тебя пугают, ощутить положение своего тела на этом стуле. Иногда бывает интересно выходить из транса, закрытыми, а потом открытыми глазами, особенно когда ты снимаешь очки. Интересные зрительные феномены, которые могут смешиваться с телесными ощущениями. Это звук, можно слышать то, что ты хочешь слышать. По-прежнему считаете калории? Конечно. Да. А сколько, наверное, калорий? Просветите. 730. Это мы. То есть разным людям разное количество. А как они определяют, кому сколько? А? То есть вам? Коридор. А? Коридор. Коридор? Коридор. А, понятно. Коридор калорий. Ну, если что-нибудь хочется сказать, можно сказать. Может быть, вопросы будут? Сейчас посмотрим. Сказать ничего не хочется. Да, сказать ничего не хочется. Ну, схемку мы сейчас посмотрим, да? Ну, собственно, она очевидна. Я все ждала, когда будет терапевтический массаж. Да, я тоже. Вы дождали? Нет, а вы? Уже нет. Что делать? Бывали же разочарования. Разве? Вы не заметили же. Мне понравился коврик, он такой красивый расшит, допустим, в драксоновке, я его перекраила. Ну, ладно, что делать, что делать? Не дам из тростника приподнять. Так, хорошо. Ну, если есть вопросы, да. Пожалуйста. Нет. То есть это вот эту спираль можно строить периодически из одного рассказа. Я просто думал, для тебя как это должно. Ну, как, могут быть рассказы, это медиа. А, да, можно, да. Фонологически, я тоже не могу. Ну, да. Да. Нет. Нет. Не обязательно. На вопрос обязательный лист сразу следует ответ нет. Не важно. Спасибо. В данном случае это восхождение страха, да? Хорошо. Другая причина, подготовка, да? Понятно. Множественная встроенная метафора, где каждая обрамляющая метафора является метафорой изменения. Вот у нас сопровождение, да, план пошли, как бы повседневный дел, вот наведение было небольшое, да. Наведение, которое уже повторилось, то есть оно выступило как-то некорректно. Сопровождение и фильм уже завершили. Потом пошли, да, вверх, потом вниз. Лес. Здесь, лес, здесь. Лесу стало просторнее, лесу стало светлее, идти стало легче. Здесь замыкается метафора изменений. Шли через лук, здесь шли через лук. Цветочки стали ярче, небо стало выше, птичка поет громче, движется легче. Большое исключение было сказано не пахнет сильнее, но это далеко не всем приятно. Лучше. И пахнет в лугах намного лучше, чем раньше. Я рассказывал историю про испанского крестьянина. Который не скажет, что собирал коровы. Испанский крестьянин ходит по своему полю и пришел собирать коровы и лепешки. Соседи кричат: «Эй, ну что ты делаешь? Хорошему хозяину все прикрутится». На следующий день он ходит по полю и разбрасывает из мешка коровы и лепешки. Соседи кричат: «Эй, ну что ты делаешь? Не прикрутилось». Это не так, а там как Чего же пирамизировать? Завтра не было, все расписали. Вообще, зачем все? Зачем все? Да, обещают метафору, да, заманывают. И зачем заходил, может, сказать, чего хотел? Тогда мы, наверное, сделаем следующее. Это, чтобы не торопиться, это на завтра оставим, поработайте, чтобы практиковаться в встроенной метафоре. Вот кто захочет там простую сделать, там в три элемента, кто захочет, сложнее. А сейчас тогда давайте мы просто проведем групповой сеанс. Это очень такое симпатичное наведение Жана Рейкио, которая разработана по этой же схеме. То есть множественная встроенная метафора. Можно цель для себя зафиксировать мысленно. Сесть в ту позу, в которой вы предпочитаете находиться, когда вы в трансе. И потихонечку просто отпустить себя. Эриксон говорил, пациент с удовольствием войдет в транс, если вы ему предоставите хотя бы минимальную возможность для этого. Сейчас есть такая возможность. Никто ничего не навязывает, да, можно входить так, как это удобно, приятно, комфортно, привычно. И мы просто используем ваше воображение. И в своем воображении вы можете представить себе, как теплым летним днем вы находитесь на прогулке, где-нибудь на природе. Может быть, в лесу, а может быть и нет, я не знаю, в хорошем, приятном для вас месте. И можно продвигаться в удобном для себя темпе, видеть то, что тебя окружает, испытывать ощущения, такие как тепло солнечных лучей на коже или дуновение легкого ветерка. Может быть, чувствовать запахи. И продвигаясь таким образом, в своем собственном темпе, вы внезапно видите перед собой стену. Стена высокая, ее невозможно перелезть. Она простирается вправо и влево, сколько хватает глаз, взора, ее невозможно обойти. А вам очень нужно попасть на другую сторону. И вы пробуете, вы пытаетесь, вы стараетесь. И в тот момент, когда вы уже почти совсем готовы отказаться, вы замечаете небольшую дверцу у подножия стены. И когда вы входите в эту дверцу, может быть, ощутив перепад температуры, вы оказываетесь на винтовой лестнице, которая спускается вниз. И начинаете по ней спускаться, уходя все глубже и глубже. Лестница завершается небольшой площадкой, от которой уходит наклонно вниз неярко освещенный коридор. И начинаете по нему продвигаться, уходя при этом все глубже и глубже. И я не знаю, из чего сделан пол, стены и потолок этого коридора. И есть ли там какие-нибудь изображения, или надписи, или знаки. И вы продвигаетесь, уходя при этом все глубже и глубже. Коридор заканчивается дверью. И когда вы входите в эту дверь, вы оказываетесь в несколько необычной комнате. Комнаты бывают разные. Бывают квадратные комнаты, бывают прямоугольные комнаты. Эта комната круглая. И вы понимаете, что это ваша комната, и она вам нравится. В этой комнате есть камин, и есть мягкое, удобное кресло возле камина, и есть телевизор, и есть музыкальный центр, и полки с книгами. И вы еще вернетесь в эту комнату. А сейчас вы пересекаете ее и выходите в дверь, которая расположена напротив той двери, в которую вы вошли. И вы оказываетесь в другом длинном коридоре. И начинаете продвигаться по нему в своем собственном темпе. И через какое-то время вы замечаете в конце коридора дневной свет. И когда вы выходите на поверхность, перед вами открывается пейзаж, совершенно отличный от того, который остался позади. И вы понимаете, что вы оказались по другую сторону стены. Вы делаете несколько шагов, и смотрите под ноги, и замечаете цветок. И вы понимаете, что это ваш цветок. Он ждал вас. Вы наклоняетесь, и высвобождаете цветок из почвы, аккуратно, вместе с корнями и вместе с землей, которая окружает корни. И держа цветок в руках, возвращаетесь по длинному коридору в круглую комнату. И вы помещаете цветок в подходящую емкость и поливаете его. И вы подходите к полке с книгами. И вы видите, что там стоят книги, которые нравились вам когда-то, те книги, которые нравятся сейчас, и даже книги, которые будут нравиться в будущем. И среди этих книг есть книги, на корешке у которых нет названия. Вам становится интересно. И вы берете одну такую книгу и садитесь с ней в мягкое, удобное кресло возле камина. И тут вы замечаете, что кто-то разжег камин, и, может быть, вы уже начинаете чувствовать тепло этого огня. И кто-то включил музыкальный центр и начинает играть музыку. Это ваша любимая музыка. И вы открываете книгу. И вы видите, что это история для детей. И вы читаете первую историю. Это история про молодого орла, который воспитывался в курятнике. У него был папа петух, мама курица, братья и сестры цыплята. И он бегал по птичьему двору, как они, и клевал пшено, как они. И вот однажды в небе появилась большая темная тень, и все обитатели птичьего двора забегали, и юный орел побежал вместе с ними, и на бегу он спросил, кто это, что это. О, сказали ему, это орел, он царь птиц, он велик и прекрасен, и ему принадлежит все небо. А что принадлежит нам, спросил молодой орел. А нам принадлежит только этот птичий двор. И молодой орел опустил голову и продолжал клевать свое пшено. И вы открываете вторую историю, и вы видите, что это история про самурая, который решил узнать, что такое ад и что такое рай. И он пришел к монаху, и задал ему этот вопрос. «Ты слишком глуп, чтобы понимать такие вещи», — ответил монах. «Я не желаю говорить с тобой об этом». Самурай рассверепел и выхватил меч, чтобы отрубить монаху голову. «Вот это ад», — сказал монах. Самурай вложил меч в ножны, заплакал и опустился перед монахом на колени, чтобы поблагодарить за полученный урок. «А вот это рай», — сказал монах. Вы открываете третью историю, и вы видите, что это история про молодого льва, который воспитывался среди антилоп. У него был папа антилопа, мама антилопа, братья и сестры антилопы. И он бегал, как они, и щипал травку, как они. И вот однажды в лесу раздалось грозное рычание, и антилопы сорвались с места и побежали. И молодой лев побежал вместе с ними. И на бегу он спросил, кто это? Что это? О, сказали ему, это лев. Он могуч и прекрасен. Ему принадлежит весь лес. И у него есть только один недостаток. Он ест антилоп. И антилопы побежали еще быстрее, и юный лев вместе с ними. А настоящий лев все равно бегал быстрее. Он нагнал стадо и с изумлением увидел среди антилоп молодого льва. Он остановил его одним движением своей могучей лапы и спросил, «А ты что делаешь среди антилоп?» «Я антилопа», — ответил молодой лев. Тогда старший лев больше ничего не сказал ему. Он повел его за собой, подвел к лесному водоему и велел ему взглянуть на свое отражение. Молодой лев взглянул на свое отражение, поднял голову и зарычал. И с этой минуты он стал настоящим львом. И вы закрываете книгу, ставите ее на пол. И тут вы замечаете, что музыка закончилась, и огонь в камине погас. Но он погас не совсем. Угли еще тлеют. И вы берете кочергу, которая стоит у камина, и засыпаете угли золой. Так что потом, при необходимости, можно будет вновь раздуть огонь. И вы прощаетесь с цветком и выходите из комнаты. И если когда-нибудь вы вновь захотите вернуться в эту комнату, вы начнете с того, что польете цветок и раздуете огонь в камине. И вы возвращаетесь по длинному коридору, неярко освещенному, и доходите до небольшой площадки, и поднимаетесь по винтовой лестнице. И когда вы выходите наружу, перед вами открывается пейзаж, тот же самый, но в чем-то изменившийся. И можно продвигаться в своем собственном темпе и видеть то, что тебя окружает, слышать звуки этого места, испытывать ощущения, такие как тепло солнечных лучей на своей коже, или мгновение прохладного ветерка, может быть, чувствовать запах, позволяя части самого себя сохранить из этого опыта то, что необходимо сохранить. И предоставить все остальное бессознательно. Хорошее место, надежное. И бессознательное осуществляет нужную, важную работу на нужном уровне, на необходимой глубине. Работу, которая, конечно же, может продолжаться за пределами этого транса. Ночью, когда вы спите, днем, когда вы бодрствуете. И не начнет ли в одной из рук возникать ощущение легкости? Может быть, в левой, может быть, в правой. Может быть, в обеих сразу. Или наоборот. Ощущение легкости, которое все нарастает и нарастает, так, словно к руке привязаны воздушные шарики, наполненные легким газом, которые поднимаются и тянут руку вверх, руку, которая становится все легче и легче, и начинает подниматься. И по мере того, как она поднимается, это ощущение легкости, растает. Было бы интересно и любопытно, если бы вдруг начали подниматься обе руки, сцепленные пальцами. Это необычно, такого еще не было. Может быть, позволить этому произойти. Кольцо. А мы тоже поднимаемся со все нарастающим ощущением легкости. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Очень хорошо. Да. И какая-то часть этой внутренней работы должна завершиться здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, Начнет ли рука или руки медленно опускаться, да, совершенно сама по себе. Да, очень интересно. У каждого в своем собственном темпе. И когда руки опустятся полностью, а у тех, у кого они спокойно отдыхают на бедрах, просто когда вы будете к этому готовы, тело само сделает глубокий вдох, который позволит еще больше зарядиться энергией, чуть-чуть потянуться и открыть глаза, вернуться в обычное состояние, полностью присутствующим здесь и сейчас, готовым завершить свой сегодняшний вечер. Да. Каждый в своем собственном темпе. Я понимаю. Вот, ну, структурка та же самая. Вы уверены, что вы намазали бутерброд с правильной стороны? Ну, пожалуйста, если есть вопросы или желание высказаться, или что-то обсудить по этому поводу. Да. Шар, да. Да. Ну да. Да. Вообще бредуха полная. Мастер метафоры Жан Бекью однажды проговорился на предмет основного источника, в котором он черпает свое вдохновение. Да, это оказалось удивительно совершенно. Это оказался перевод с русского книжки «Проб. Морфология русской сказки». Морфология русской сказки, да. И все прописано про сказку. Какие там должны быть герои, какие там должны быть сюжетные линии, что там вообще должно быть в сказке. Это 30-е, по-моему, были. Она переиздавалась. Какая? Романская полтора и Джанни Радари. И как? Она тоже очень важна. Она из Джанни Радари. А? Ну, это точно, Машков, точно. Все, нынешняя фамилия Джанни Радари. Настоящая фамилия Джанни Радари, да. Он же Иван Машков, так фамилия. А? Алиса, да, конечно. Алиса вот, вообще неисчерпаемый источник. Да, всего. А вы перестаньте, что-то вынесли, я приеду. Красной обложки? Ну, их много, да, рассказывают, правда. Правда? Ты расходы китайских скажешь? А? Да, хорошо. Еще что-нибудь хочешь? Это же подгипнотическое внушение, да? Если вы еще раз захотите вернуться в эту комнату, вы начнете с того, что полетит цветок, раздуете камин. И если потом терапевт захочет еще раз воспользоваться этой комнатой, там, посадить человека в кресло, дать ему посмотреть телевизор или еще что-нибудь, да, просто вновь вернитесь в эту комнату, полетит цветок, раздуете огонь в камине, уже не нужно все это наведение. Реиндукция, это сокращает. Сокращает реиндукцию, да. Замечательно. Замечательно. Да. Каждый делает, что хочет. В Одесском трамвае, говорят, раньше висела такая надпись, чтобы вы так доехали, как заплатили. Вот, ну хорошо, ладно, тогда на этом на сегодня закончили. До завтра.